Всегда ли мы правильно понимаем, что имел в виду композитор, писавший музыку несколько веков назад? И от чего зависит это понимание? Звучание одной и той же музыки меняется каждые несколько десятков лет. Настолько сильно, что люди разных поколений одну и ту же музыку не могут слушать в одном и том же исполнении зачастую. Долгое время музыканты не особо задумывались об этом и, например, могли исполнять огромными симфоническими оркестрами то, что было написано для маленьких камерных ансамблей из 15-20 человек. Мы пользуемся, сами того, может быть, не осознавая, теми клише, которые в нас забило воспитание. Вот надо играть вот так. И вот самое главное начинается с понимания того, что и инструменты, и язык, и эстетика, и исполнительство претерпевали невероятную эволюцию. Примерно в 1960-е годы 20 века европейские музыканты впервые задумались об исторически информированном исполнении. В искусстве нет прогресса. Они начали искать аутентичные инструменты и старинные трактаты. И в результате заговорили на совсем другом музыкальном языке. Когда я в Европе впервые сел за инструменты того времени, я понял, что эта музыка вообще по-другому звучит. Мы говорим об очень широком спектре инструментов. Их было огромное количество. Это был период, когда новые инструменты, новые способы извлекать звук, новые принципы механики изобретались примерно с такой же скоростью, как в начале 20 века автомобили. В СССР было очень мало людей, которые думали подобным образом. Еще меньше было источников, по которым можно было учиться. Я садилась за клавесин, когда плохо понимала, что это такое. Зато даже игра на клавесине в советское время могла восприниматься как сопротивление власти. Мне казалось, что, ну, подумаешь, это те же самые клавиши, я могу сыграть на них. На самом деле, это совершенно другой инструмент. Чем клавесин другой? Всем. Только в 1990-е годы в Московской консерватории открылся факультет исторического и современного исполнительского искусства. Одной из идей, которая всегда была очень актуальна для ФИСИ, это было воссоздание подлинного звука той эпохи, когда сочинение создавалось композитором. Его сотрудники и студенты начали открывать совершенно новые пласты музыки и исполнительской традиции и стали не только музыкантами, но и историками. Это вовсе не отрицает исполнение любой музыки на любых инструментах современных и так далее. Мы можем играть что-то очень новое или что-то очень старое, что-то очень заезженное. А можем играть что-то такое, что может быть исполнено вообще только один раз в 100 лет. Арзамас попросил преподавателей и выпускников факультета выбрать по фрагменту из записей в исторически информированном стиле и рассказать о том, что в них можно расслышать.